Эпилог. Знакома, как семья. Через 7 месяцев после побега Юнсей снова наступила зима, а вместе с ней и начало 21-го года жизни. Для Боры эта зима стала холоднее, чем весной, когда ей исполнилось 20. Около недели назад Ёнджон сказала ей: «Я ухожу из офиса. Через месяц или около того придет кто-то новый». Услышав эти слова, Бора долго, пристально вглядывалась в то место, где находилась Ёнджон. Зимой здесь было холодно, летом жарко. Место, где хранились вещи, которые большинство людей не ожидали бы найти в посылке, холодильнике или аптечке. «Прощай, место», — подумала она и испустила долгий вздох. Бора погрузилась в раздумья, и Ёнджон стукнула ее по затылку стопкой бумаг. «Что ты делаешь?» Ёнджон достала несколько бумаг и вложила их в руки Боры. Та вздохнула. Это был контракт на подработку, который она поспешно подписала однажды в 18 лет, толком не прочитав. «Я скучаю по тому времени». «Это было начало моего кошмара!» Бора уже привыкла к равнодушной реакции Ёнджон. Последний лист – предварительное продление статуса ведьмы. На год, как и было обещано несколько дней назад. Бора уставилась на бумагу. Чего она только не натворила за время своего сотрудничества в качестве ученицы ведьмы. Заклинания, проклятия и спасение человека. Ее мысли рассеивались, как запах трав в воздухе. «Так что давай решим эту проблему сейчас!» Ёнджон расстелила на полу лист бумаги и нарисовала фигуру. Положив на него прядь волос Боры, Ёнджон подожгла ее. Потребовалось совсем немного времени на то, чтобы бумага затрепетала и сгорела, а затем превратилась в пепел. Ёнджон сказала: «Ну все, вот и расторгнут контракт». «Ничего не случилось». «Можно подумать, что это диснеевский фильм. А ты думала, что проклятие ведьмы вспыхнет?» «Нет, это не совсем проклятие, но я не ожидала, что оно окажется настолько реальным». «Канбора, лучше молчи!» «Есть ли сертификат или что-то в этом роде?» Бора продолжала ворчать, но затем прикрывала рот рукой. Она вспомнила слова Ёнджон. «Если старшая и младшая ведьмы работают в паре, они могут оказывать сильное принуждение, если будут называть друг друга по имени и приказывать друг другу». Но даже несмотря на то, что Ёнджон назвала ее Канбора и приказала заткнуться, она не сдержалась. Когда она поняла это, что-то твердое в ее сердце рассыпалось, как песок. Честно говоря, ей хотелось немного поплакать. «Не плачь, как беззащитный ребенок. Теперь я могу напасть на тебя, а ты на меня», сказала Ёнджон и протянула ей салфетку. Бора высморкалась. Вытерев слезы, собравшиеся в уголках глаз, Ёнджон неожиданно протянула ей небольшой букет цветов. «Поздравляю с тем, что ты благополучно стала ведьмой. Теперь ты будешь жить в другом месте». Бора успешно сдала экзамен и поступила в университет. Хотя ее оценки были ниже, чем у Джуин, она смогла перевестись в университет в Сеуле, до которого ей было слишком далеко добираться из дома. Когда она попросилась жить дома, ее мать согласилась после нескольких возражений. «О боже, ты никогда не узнаешь, насколько важна мать, пока не покинешь дом!» До того дня, когда она решит подыскать себе жилье, еще оставалось время. Бора посмотрела на букет и спросила Ёнджон: «Они не отравлены?» «Это обычные цветы. Какой силой ты обладаешь, чтобы я подсыпала тебе яд в букет?» Бора ухмыльнулась. «Давай соберемся и уедем отсюда. Мы должны праздновать в доме Гайи». «Разве Гайя не переезжает?» «Да, ей пора переезжать». «Из-за семьи?» «Нет, ребенок уже большой, и он переворачивает дом вверх дном, так что ей придется уехать куда-нибудь, где с ним можно справиться». Подумав о дочери Гайи, слишком любопытной и которая уже могла бегать, Бора ускорила шаг. «Поздравляю тебя! Теперь ты настоящая ведьма!» Праздник получился скромным, но по-своему уютным. На нем присутствовали Гайя, Дживон, Юволь и Ёнджон. Разговор был тихим, чтобы не разбудить спящую дочь Гайи. «Никогда не думала, что стану ведьмой, даже с учетом длительного обучения». «Ну, я думаю, у тебя был шанс, раз Ёнджон все устроила». Юволь нахмурилась. Бора нахмурилась в ответ. «Знаешь что, в самом начале некоторые твои полеты проходили под наблюдением», призналась Дживон и глотнула газировки. «Что? Ты говоришь, что тебе все известно, но как можно было доверять ребенку, который только сел на пылесос? На некоторых посылках, которые ты доставляла, были трекеры для слежения». «А, Это уж слишком. Бора, наконец-то узнав правду, вздохнула, но Юнчжон лишь приподняла бровь. «Если бы где-то произошел несчастный случай, мне пришлось бы спасать тебя, разбираться с этим и нести ответственность». Строгие наставления старших ведьм рассмешили бы ее 18 лет, но она отмахнулась от них, немного поворчав, решив, что, возможно, все дело во времени или в том, что они стали ближе. Пока они продолжали скромно праздновать, ели торт и пили чай, Гая достала небольшую клетку. «Если ты живешь сама по себе, то надо взрослеть. Это фамильяр». «Летучая мышь?» – спросила Бора, принимая клетку. «Да». Гая кивнула в ответ. «Они не похожи на обычных летучих мышей. Они живут в подземных камерах и на крыше. И они хорошо обучены, чтобы быть фамильярами ведьм». Клетка была завернута в черную ткань. Отложив ее в сторону, Бора спросила. «Она тренированная?» «Да». Гая опять кивнула. «Они могут осуществлять простое патрулирование, обладают лучшим иммунитетом, чем другие летучие мыши, и хорошо прячутся». «Кажется, она лучше меня подходит на роль ведьмы». Гая громко рассмеялась. «Потому что у людей не так уж много преимуществ перед животными». Празднование быстро закончилось. Получив небольшой подарок, Бора заглянула домой, чтобы спрятать клетку, и отправилась в парк Суны. Давненько она не поднималась высоко без пылесоса. Если бы она подала заявку на то, чтобы стать ведьмой в районе Сеула, и ее приняли, ей пришлось бы спрашивать чье-то разрешение каждый раз, когда она вылетает из Саннама. Многое в жизни меняется, когда ты меняешь окружение. Будь то человеческое общество или общество ведьм. С вершины парка Суны, высокой и холодной, Бора смотрела вниз на мемориал Синхэчхолю. Так много всего произошло, и еще больше произойдет, когда она покинет это место. Когда ей было 18, 19, 20 лет, это казалось вечностью. Но теперь все это было в прошлом. Потерев руки, Бора заполнила заявление на работе в районе Сеула. Имя поручителя – Юволь. Уже было написано под именем старшей ведьмы Со Юнчжон из города Саннам, которая ходатайствует о переезде в район Сеула. Внизу официального бланка был раздел для особых навыков. В качестве поручителя Юволь вписала следующее. Особые возможности. Способность активно общаться с экстрасенсами. Бора коротко улыбнулась, вспомнив Микаэлу и Сэй, которым сейчас было по 16 лет. Расставание не навсегда, а лишь временно. Какие экстрасенсы будут в Сеуле и сможет ли она найти с ними общий язык, она пока не знала, потому что еще ничего не произошло, потому что время еще не пришло. Так что все, что было известно на данный момент, это то, что Бора – новая ведьма и обладательница способности активное общение с экстрасенсами, признанная ведьмами Саннама. Бора в это верила. Будь что будет. Она убрала заполненное заявление в сумку. Было холодно. Она приподняла уголки рта и ухмыльнулась. «Я прошла через все это. Надо будет оставить сообщение для Микаэлы и Сэй, когда вернусь домой», – подумала она про себя.